Бреслау. Пятница. 1 января 1937 года. Четверть пятого утра. В убогой гостиничке «Варшавский двор» на Антоништрассе 16 был большой переполох. Двое полицейских в форме тащили носилки с каким-то телом, накрытым серой простыней, с печатью Института судебной медицины. У регистрационной стойки Гельмут Эллерс, полицейский фотограф и дактилоскопист, складывал штатив, а по лестнице метался судебный медик доктор Зигфрид Лазариус, который в перерыве между одним и другим порывистым жестом объяснял на повышенных тонах криминал-ассистенту Ганзлику, что он не в состоянии определить гражданство жертвы, но может утверждать, что это мужчина и еврей. Только полковник Райнер фон Харденбург, шеф 7-го территориального отдела Абвера в Бреслау, стоял на площадке между этажами и не шевелился. Он только ритмично подносил ко рту длинную тонкую сигарету. Мук отметил, что головы всех мужчин украшают цилиндры. Только на вытянутом черепе Зоферта торчал котелок. Трезвеющий портье стоял с непокрытой головой. Он покачивался за своей стойкой и ежеминутно смачивал лицо водой из тазика. Все присутствующие, кроме новоприбывшего Мокка и Зоферта, держали в руках высокие стаканы. «Хорошо, что вы прибыли, капитан Мок», — громким голосом приветствовал подчиненного фон Харденбург, обходясь без новогодних пожеланий. «Выпейте содовой и осмотрите тело убитой». «Покажите ему девушку», — бросил он двум полицейским, которые, преодолев все ступеньки, положили носилки у ног Мокка. «Этот ганноверец хорошо меня знает», — подумал Мок о своем шефе. «Знает, что на утро после новогоднего бала я буду мучиться похмельем». Подошел к стойке портье, на которой высились четыре сифона, крепко охватил ладонью один из них и щедро влил содовую в стакан. Глянул в налитые кровью глаза портье, потом на сифоны и понял, что переоценил заботливость фон Харденбурга. Кого в такой час на Новый год не мучит изжога? Все возвратились с новогодних балов. Все хорошенько выпили. Все, кроме этого, с отвращением глянул он на Зоферта. Эти канальи из гестапо пьют только воду и не едят мясо, как и их идол, ничтожный австрийский фельдфебель. «Предупреждаю вас, капитан», — голос фон Харденбурга внес напряжение в обстановку. «Это ужасное зрелище». Один из полицейских откинул простыню и прикрыл глаза рукой. Второй вышел из гостиницы вместе с Зофертом и задрал лицо к небу, откуда густо летели снежинки. Эллерс повернулся спиной к носилкам и начал быстро складывать свои инструменты в большой кожаный саквояж. Фон Харденбург закурил следующую сигарету, а лакированные туфли Ганзлика блеснули отраженным светом, когда он взбежал по лестнице и, стуча каблуками, куда-то заторопился. Только доктор Лазариус склонился над телом и неизменным своим сигарным окурком, как указкой, стал показывать важные детали. Мок, слушая выводы Лазариуса, чувствовал, что язык у него во рту растет. «Это совсем не сложно, пан Мок», — Лазариус указывал окурком на красное мясо между носом и глазом, — «вырвать человеку полщеки. Мужчина со здоровыми зубами может это проделать без труда. Для этого не нужны подпиленные острые зубы, как у людей-леопардов из Камеруна. Конечно, это можно проделать без особого труда». Мок одним глотком выпил полный стакан содовой. Не помогло. Ему казалось, что его рот набит опилками. «То, что вы здесь видите, — сигара Лазариуса пропутешествовала к паху девушки. «Это слипшиеся от крови фрагменты девственной плевы», — Мок проследил взглядом за необычной указкой доктора и в один миг ощутил во рту вкус всех блюд, съеденных на новогоднем приеме. Сначала возник вкус булки с лососем, маринованного языка и селедочного рулета, потом филе судака, спаржи с ветчиной в кляре и телятины с боровиками. Все эти блюда отдавали во рту Мока прогорклым маслом. Он схватил сифон, вставил краник в рот и нажал на рычажок. Вода выплеснулась на язык. Потом сифон забулькал и плюнул последними каплями. Мок смыл вкус прогорклого масла, превозмог себя и снова посмотрел на тело. Эти кровавые следы в виде полумесяца, Лазариус ткнул пальцем в шею девушки, происходят от пальцев и ногтей, жертва была удушена. Ее изнасиловали, съели пол лица и удушили. Последнее было сделано, видимо, в конце. Чему вы так удивлены? Гермок. Лазариус выражение отвращения на лице Мока прочел как изумление. Это можно установить даже на первый взгляд. Видны следы кровотечения из щеки и кровотечения на половых органах. Это означает, что он грыз и насиловал ее, пока она была жива. В пересохшем рту капитан отчетливо почувствовал вкус уксуса. Кислота разлилась по языку. Мок кинулся к стойке портье. Начал трясти сифоны. Все были пусты. Уксус требовал реакции организма. Рвотные позывы сотрясали пищевод Мокка. И тогда он узрел, как портье облизывает языком пересохшие губы и без тени отвращения всматривается в белое худое тело, лицо которого объел какой-то зверь. Масло и уксус отхлынули вглубь пищеварительного тракта Мокка. «Что ж ты, сука, так вылупился?» — крикнул Эберхард и ухватил портье за лацканы грязной униформы. «Тебя это возбуждает, извращенец? Содовый мне подай или пиво, бегом, пес!» Портье повернулся, чтобы сбежать от преследователя, а Мок ему в этом помог. Хорошо прицелился. Его лакированный башмак попал точно по центру задницы портье. В мгновение ока несчастный спрятался за своей стойкой. «Что вы делаете, Мок?» Фон Харденбург не находил себя от возмущения. «Разве можно так обращаться с людьми? Прошу за мной, идем наверх. Покажу вам место преступления. Зойферт, и вы с нами». Поднимаясь по ступенькам за шефом, Моку показалось, что это не старые доски скрипят, а что-то трещит у него в мозгу. Похмелье разлилось по голове и желудку. К этому добавилась страшная зевота, от которой у него слезились глаза. Мок ежесекундно спотыкался и чертыхался, проверяя, не поцарапал ли свои лакированные туфли. В небольшой комнате стояла железная кровать, на которой лежала подушка и перина без пододеяльника. В открытое окно залетал снег. У окна находился металлический стояк с щербатым тазом за приоткрытыми дверями шкафчика. Мок подошел к шкафу, закрыл дверцы. Напрасно. Через минуту они отворились сами со скрежетом, который эхом отдавался в висках у Мокка. Капитан наклонился из окна и глянул вниз. Газовый фонарь, прикрепленный к стене, давал достаточно света. Переулок был так узок, что проехать там мог бы только велосипедист-эквилибрист, который сумел бы слаломом миновать переполненные помойки, обломки мебели и дырявые ведра. Мок посмотрел вверх. Рядом с окном виднелся водосточный желоб. Один из крюков, поддерживающих его, был недавно вырван из стены. Капитан почувствовал рядом с собой дыхание, которое, как и его, отдавало перегаром. «Вот так капитан Мок», — сказал фон Хандербург. И указал на край крыши. Преступник забрался оттуда, может быть, по желобу. «Он должен мало весить, оборвался лишь один крюк. Если бы он был вашего телосложения, из стены повылетали бы все крюки, а он сам лежал бы там среди мусора, весь переломанный. Герполковник. Мок шагнул вглубь комнаты. И вы, и я, функционеры Абвера. Вы его шеф в Бреслау, а вот он кивнул головой на Зойферта, разглядывавшего свои ладони, из гестапо. Что мы к чертям собачьим тут делаем? Почему этим не займется полицейская комиссия по делам убийств? В этой комнате должен быть только Ганслик и больше никого, а здесь находятся все главные в Силезии офицеры разведки. Все с похмелья, всех вытащили из-за банкетных столов. Ну, за исключением этого гестаповца, он, наверное, не пьет и не танцует. А бал видел только на новогодней открытке. На вашем месте в глазах фон Харденбурга заиграло веселье. Я бы не выражался так пренебрежительно о своем сотруднике. Он назначен вашим ассистентом. Мок оперся задом о подоконник. Он не мог поверить услышанному. В 1934 году он ушел из полиции в Абвер. Не мог смотреть, как гестаповские канальи проникают, как бледные спирохеты в его мир и переворачивают все с ног на голову. Не мог смотреть в глаза двум своим лучшим людям, которые вынуждены были уйти из профессиональной жизни, потому что были евреями. Ушел, веря, что в Абвере не облепит его вся эта грязь, которая выплыла на поверхность после выборов в Рейхстаг и ночи длинных ножей. И вдруг, 3 года спустя, в первый день Нового года, эта грязь добралась и до него. «Замаранный человек замаран навсегда», — думал он, водя языком по шершавому, как песок, небу. «Это мое решение», — фон Харденбург был совершенно серьезен. «Принял я его не без некоторого принуждения. После полуночи портье, которому вы дали пинка, услышал волю Божью. Решил подняться к девушке, которая, как он решил, была дочерью Каринфа. Эта девушка зарегистрировалась здесь как Анна, просто Анна, без фамилии. Здесь дают номера по часовой, портье не интересует ничего, кроме оплаты. У него клиент мог зарегистрироваться даже как чудовище из Франкенштейна. Девушка появилась здесь, притащив с собой этот сундук. Показал рукой под кровать, где лежал большой фанерный чемодан. Она почти не говорила по-немецки, однако это не мешало пьяному портье. У него были свои намерения, он не собирался вести с ней беседы. А затем, когда услышал Божью волю, вошел в комнату и увидел труп. Сразу же позвонил в полицай-президиум, сообщил, что убитая была иностранкой, но он не знает, какой именно национальности. Дежурный знал, что следует делать, когда погибает какой-нибудь чужеземец. Он сразу позвонил в комиссию убийств, где дежурил Ганслик, а потом в гестапо. Дежурным гестаповцем был криминальный оберсекретарь Зойферт, который... и что? Что вы сделали, Зойферт? Позвонил криминал-директору Эриху Краусу, отрапортовал службист Зойферт, которого неожиданно отвлекли от самосозерцания своих старательно подпиливаемых ногтей. А он прервал его фон Харденбург. Сначала приехал сюда, а потом на бал в государственный дом Силезской провинции, где я замечательно встречал Новый год. Доложил мне, что мы имеем дело со шпионажем. Он заподозрил, что эта женщина-шпионка, особенная шпионка, которая не говорит по-немецки. Схватил Мокко за локоть и подвел к окну. Оглянулся на Зойферта и добавил шепотом. Краус устроил там настоящий театр. Остановил музыку, а потом сообщил, что дело дошло до сведения кровавых шпионских счетов. И знаете, на ком остановились все взгляды? На том, кто является профессионалом в шпионских делах в этом городе, на мне. пришлось показать нашим селезским сановникам, что я человек долга, что, несмотря на новогоднюю ночь, бросаю все, понимая важность задания. Мне пришлось покинуть бал и мою семью, чтобы заняться какой-то заграничной девкой. А я... Это он сказал уже в полный голос. Назначил вас заниматься этим делом, капитан, как своего лучшего человека с огромным опытом работы в полиции. Но никто, к сожалению, не знал, где вы встречаете Новый год. Поэтому вы так поздно здесь объявились. Из-за вас я не смог возвратиться на бал. Фон Харденбург внезапно заорал так, что из глаза у него выпал монокль. «Приступайте к работе, Мок! Я пошел спать». Он вышел, хлопнув дверью номера. Прошла минута. Мок в перчатках вскрыл чемодан девушки и просмотрел ее вещи. Кроме теплого белья, нескольких пар чулок, щетки для волос, зеркальца, талька, ароматного мыла и нескольких платьев, в чемодане жертвы находилась большая пишущая машинка марки «Торпедо». Глянул на клавиши. Некоторые были явно приделаны недавно, так как на них видны были французские диакритические знаки. Мок уселся на подоконник и понял, что в голове у него путаница. Он знал уже, откуда взялись у Крауса подозрения о французской шпионской сети. Не мог, однако, никак сосредоточиться на этой мысли. В голове звучало определение – «Заграничная девка». Стиснул зубы. Жаль, что не догадался напомнить фон Харденбургу, что заграничные девки не раз и не два баюкали шефа Абвера в заведении мадам Легеф в подвроцлавском Операу. «Люди не имеют права умирать», — думал он, «так как какая-то высокопоставленная каналья не дотанцевала свое танго. Объеденная, изнасилованная и удушенная, худая и бедная девушка не может испустить дух в страшных муках, потому что какой-то сукин сын с моноклем оставил на блюдце надкушенный кекс». Глянул на Зоеферта, который рассматривал свои наманикюренные ногти и почувствовал прилив ярости. Чтобы овладеть собой, начал мысленно спрягать латинский глагол «мордере» — «грызть» в страдательном залоге настоящего времени. Он надеялся, что эта мантра «мордеар», «мордеарис», «мордеартур», «мордеармур», «мордеармини», «мордеартур» его успокоит, что сейчас появится портье с очередным сифоном, а он сам после хорошего глотка сможет собраться с мыслями. В дверь постучали. На пороге остановился портье. «К сожалению, нет ни пива, ни содовой воды для уважаемого пана», — сказал он испуганно. «Был даже под зеленым поляком, но там уже все выпили». Мок встал с подоконника. Грубо отодвинул плечом и портье, и из Зоеферта. Потом тяжело двинулся коридором и затопал по лестнице. Никого уже не было в гостинице «Варшавский двор». «Куда вы идете, пан криминал-директор?» — крикнул Зоеферт. «Домой, выпить чего-нибудь холодненького», — медленно ответил Мок. «А я?» — было слышно, как Зоеферт утратил власть над своим голосом. «А вы ведите расследование, приказываю вам, как своему ассистенту». Сказав это, он снял с вешалки пальто и цилиндр и вышел из гостиницы. Оказался в заснеженном переулке, где мусор уже был покрыт толстым слоем снежного пуха. Двинулся к Ройшештрассе и Вахтплац, где была извозчичья биржа. Несколько лет назад он бы сунул голову в ведро с ледяной водой и двинулся на поиски зверя, который выгрыз девушке половину лица. Но так бывало раньше. Теперь Моку было 54, и похмелье он переносил куда тяжелее.